Мода на ЗОЖ или психическое заражение? Что еще может помешать тебе сбросить лишний вес? Это привычка хотеть быть как все. В настоящий момент большинство людей фиксированы на еде. Люди разделились на два лагеря. Одни мечтают сбросить вес и думают о том, что съесть для того, чтобы похудеть. Другие — идейные зожники, фиксированы на еде нисколько не меньше. Она занимает большую часть их мыслей. Это уже стало определенной субкультурой. Ты либо чувствуешь принадлежность к какому-либо лагерю, либо не занимаешься снижением веса, подбором продуктов и оказываешься как бы вне общества. Наша задача — неплохо думать о неправильной еде, а вообще перестать думать о еде, кроме случаев, когда мы действительно голодны, избегая любых форм зацикленности на корме. Во-первых, это как минимум скучно и мелко. Во-вторых, ты можешь заражаться мыслями о еде. Зожник, знаток диет или обжора, со своими рецептами и красочным описанием блюд после беседы с тобой пошли своей дорогой, а мысли о еде уже поселились в твоей голове. Между прочим, вместо каких-то других осознанных мыслей, о пользе которых ты уже можешь и не узнать. Психическое заражение реально существует и касается не только мыслей о еде. В молодости, пережив тяжелое расставание после по-юношески больной любви, я решил пожить спокойно и не отвлекаться от насущных забот, которых у молодого и жадного до ощущений человека хоть отбавляй. Жизнь наладилась, освободившееся время и просветлевший рассудок позволили даже обзавестись приличным на тот период автомобилем. Но тут моего друга угораздило влюбиться, и он посчитал своим долгом постоянно делиться со мной своими восторгами, впечатлениями и проблемами романтических отношений, погружая меня в ароматно-розовое облако любовных галлюцинаций. Я же, не испытывая дефицита в девушках, благоразумно держал с ними дистанцию, понимая, что влюбчив, у каждого свой наркотик, и могу потерять голову. Некоторое время я был уверен в своей непоколебимости. Но вдруг моя и без того прекрасная нимфа растеряла все отрезвляющие меня до этого недостатки со всеми вытекающими последствиями. Что произошло? Да я просто переопылился от друга, который, кстати, заметив потерю мной адекватности, перестал интересоваться моим мнением. Это и называется психологическим заражением. Теперь, зная об этом явлении, я четко фильтрую и дозирую общение вне рабочего кабинета, в котором меня защищают деньги и ограниченное время сеанса. Если хочешь похудеть и оставаться в хорошей форме, не позволяй подругам или родственникам погружать себя в подробности своих диет и соблазнов, в недовольство собой, причины гастрономических срывов. Не ведись и не давай советов сама, это ловушка. Ты не защищена от чужих ценностей деньгами и ограничениями во времени, как психолог в рабочем моменте. Чрезмерное отрицание полноты, так же, как и повышенная толерантность к ней, может привести к набору веса. Чем больше ты осуждаешь толстяков и любителей развлечься кормом, тем больше ты об этом думаешь и, сама того не желая, идентифицируешь себя с ними. Уходи от разговоров о пище, как и вообще от всех остальных неинтересных тем. Когда ты совпадаешь с людьми по таким темам, а это очень просто, ты начинаешь кайфовать от перемалывания этих проблем, начинаешь набирать вес, а потом героически с ним сражаться. Как только ты начинаешь поддерживать все эти разговоры о срывах и трудностях отказа от лишней пищи, ты автоматически программируешь себя на такое же поведение, и тебе действительно становится трудно. Если бы я вовремя послал своего друга прочь и не мариновался бы в вязком соусе его романтических событий, то избежал бы очередного шрама на своем израненном чутком сердце. Я не призываю в ужасе спасаться бегством при упоминании слова «диета», но погружаться и заражаться точно не нужно. Люди непременно хотят обсуждать тему набора или сброса лишних килограммов, правильного или неправильного питания, систем голодания, глютена, Prevent Age? А может, еще и рецепты? А ты точно добралась до красного или оранжевого уровня? И не интереснее ли поговорить о любви, работе, деньгах, учебе, литературе, искусстве, хобби, путешествиях? Посплетничать, наконец. Ищи и формируй в себе более высокие точки соприкосновения с людьми. Чем проблемы, связанные с жиром и едой, чем вообще любые проблемы. Общайся с теми, с кем есть, о чем поговорить, кроме еды, тряпок и погоды. Делись радостью, учись не ныть, ставить реальные задачи, радоваться жизни, зарабатывать деньги, совершенствуй свое влияние на мужчину, чтобы он получал удовольствие от заботы о тебе и подарков, которые делает для такой умопомрачительной женщины.